بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Продолжаем чтение книги «Ад-Далилю аль-Ильми». И последняя тема, о которой мы говорили, это была тема Кур'ана, «Аль-Кур'ану аль-Карим», благородный Кур'ан, речь Аллаха Субханаху Ва-Тааля, его слова, так? Да. Так. Следующее, то, что хочет нам рассказать шейх, чтобы мы знали, это раздел, который касается тоже книги Аллаха, Кур'ана, «Ануа'у аль-Касас филь Кур'ани аль-Карим». Он говорит, виды рассказов в священном Кур'ане. Аллах Субханаху Ва Тааля в суре Юсуф говорит: «Нахну накуссу алейка ахсан аль-касас». Мы рассказываем тебе, о Мухаммад, лучшие рассказы, наилучшие рассказы. Знаете, что в Коране, если вы будете читать Коран, вы увидите, что в Коране есть какие-то рассказы, про кого-то рассказываются, какие-то истории. И те истории, которые приводятся в Коране, это самые лучшие истории, это самые правдивые истории, как об этом сказал Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля. И это самые полезные также истории, от которых можно извлечь самую большую пользу. Много кто рассказывает какие-то истории, но самые полезные, самые лучшие и самые правдивые истории – это истории из Кур'ана. Значит, в Кур'ане есть истории. И вот шейх нам хочет сказать, что эти истории бывают разные, разных видов. Не все одинаковые. Так о чем же они могут быть? Говорит шейх. Первое. قصصٌ تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. Первый вид истории – это такие истории, где рассказывается о пророках. О тех пророках, которые были до Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И о тех народах, которым они были посланы. Вот о них. Как, допустим, народ Аад. И пророк какой был к ним послан? Как звали пророка, который был послан к народу Аад? Пророк Худ, алейхи ассалям. Допустим, история народа Самуд, которым был послан какой пророк? Салих. Или народ Мадьян, которым был послан пророк Шуайб. То есть в Коране есть такие рассказы, в которых говорится о пророках до нашего посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Их истории, их рассказы приводятся. Это один вид. Второй вид. قصصٌ تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وأخبار غزواته. Такие истории, которые рассказываются именно о нашем пророке Мухаммаде, صلى الله عليه وسلم. Да. И истории или сражения, в которых он участвовал, или то, что с ним происходило и так далее. Это второй вид. Именно о нашем пророке Мухаммаде, صلى الله عليه وسلم. Только его, которые касались. Как, допустим, то, что происходило во время битвы Бадр. Известное сражение, где мусульман было около 300 человек, а неверующих было около 1000, и все равно мусульмане одержали верх с помощью Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Или битва союзников, Аль-Ахзаб называется, или Бану Курайза, или Бану Надыр, и так далее. Истории, которые касаются только нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, в его период, которые были. Что спросить? То, что они победили команду, потому что они уверовали в Аллаха. Ну, само собой, причина их победы была, это их иман, их вера во Всевышнего Аллаха, и поэтому Аллах Субханаху Ва Тааля их поддержал и оказал им победу по причине их таухида. Как история про слона. То же самое, как история про слона, о которой как раз-таки сейчас скажем. Третий вид историй, о которых говорит шейх, قصصٌ تتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم. Третий вид истории – это такие истории, которые рассказывают нам не о пророках, а о каких-то личностях, каких-то людях, о которых мы не можем сказать, что они были пророки, или о каких-то событиях, которые произошли. Но они не были пророками, и это не история, которая касалась нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Как, допустим, эта история, которую ты вспомнил, как? Про что? Про слона. Про слона, асхабуль филь, или асхабуль кахф. История людей, которые где были? В пещере. История людей, которые оказались в пещере. Или же Асхабуль Ухдуд, как это приводится в суре Буруч. Или же, допустим, история Зулькарнейна. Или же Каруна. И других. Лукмана, допустим. И тому подобные истории. То есть мы можем сказать, что в Коране есть истории. И они бывают разных видов. Либо это истории про... Кого? Про пророков в общем. Либо это истории, в частности, про нашего пророка. Как его звали? Мухаммад. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад ибн Уман? Абдилля. Мухаммад ибн Абдилля. Тоит. Либо это истории, мы сказали, которые не касаются ни пророков в общем, ни нашего пророка Мухаммада, каких-то людей. Дальше следующее, что говорит шейх. Мин фаваидиль касас фил Куран аль Карим. А какие же пользы мы извлекаем от этих историй, когда мы читаем истории из Корана? Они полезны или не полезны? Полезные. Полезные, конечно. Мы сказали, самые правдивые, самые лучшие, самые полезные? Да. Какие? Полезные. Полезные, самые полезные. Во-первых, первая польза, которую мы извлекаем. Тафбиту кальби Набии, саллаллаху алейхи вассалям, вакулюби атбаихи. Эти истории Всевышний Аллах нам рассказывает для того, чтобы, во-первых, укрепить сердце своего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть Аллах посылает эти истории и рассказывает нам о них, чтобы укрепился Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, на имане, на вере, чтобы укрепить сердца его последователей, будь то в его время, то есть его сподвижников, или же его последователей в лице нас. То есть чтобы мы тоже укрепились, наша вера укрепилась. Ведь о каких-то историях Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не знал. И Аллах, субханаху ва тааля, ему рассказал о том, что случилось с теми, кто не уверовал во Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, и какое наказание их за это настигло. Или же, наоборот, как Аллах, субханаху ва тааля, оказал поддержку и даровал победу тем, которые уверовали. И тем самым Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, осознавая свою миссию, понимая важность имана, конечно, это укрепляется в его сердце. Укрепляет веру во Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И также, когда мы читаем эти истории правдивые, у наших иман тоже крепнет. Мы понимаем то, что иман это очень важно, что нужно верить во Всевышнего Аллаха, подчиняться тому, что он говорит, сторониться того, что он запрещает, чтобы с нами не случилось то, что случилось с теми народами, которые мы узнали из этих историй, когда мы читали в Коране. Следующую пользу, которую говорит шейх, тасдикуль анбия ис сабикин, что когда мы читаем эти истории, мы подтверждаем правдивость пророков, которые были до Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь в этих историях мы узнаем об этом, как Аллах субханаху ва тааля, допустим, говорит: «Валякад баасна фи кулли умматир расулян, ани абудуллаха ва чтанибу тагут». Мы в каждую общину, каждому народу, ко всем людям посылали пророков, чтобы они сказали: «Сторонитесь тагута и поклоняйтесь одному единому Аллаху, субханаху ва тааля». И Аллах описывает нам, в частности, говорит: «Валякад арсальна нухан иля ковмихи». Мы послали Нуха. Вот мы узнали, что, оказывается, был такой пророк, которого звали как? Нух. Как звали? Нух. Нух звали. Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Ва иля адин ахохум худа». К народу Ад мы послали их брата Худа. Мы узнаем, что, значит, был такой пророк, которого звали? Как звали? Худ. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ва иля Самуда ахохум Салиха». И к народу Самуд мы послали их брата Салиха. Мы узнаем то, что был такой пророк, которого звали как? Салих. Как? Салих. И так далее. «Ва иля Мадьяна ахохум Шуайба». К народу Мадьян мы послали их брата Шуайба. Узнаем об этом. О тех пророках, которые были до нашего пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям. И подтверждаем, и верим в это. Также из тех польз, которые мы извлекаем, когда читаем коранические истории, истории из Корана, «Изхару сидкин набии, саллиллаху алейхи вассалям, фи да'ватихи, бима ухбира ляху, ан ахвали л-мадин, абра л-куруни валь-аджьяль». В этом проявляется правдивость нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в его призыве. То, что ему было сообщено из положений предшествующих людей, то, что он не знал. То, что случалось совсем в другие века, в другие периоды и совсем с другим поколением. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, этого не застал, этого не видел. Но об этом рассказывает. И это действительно правда. Значит, то, что он говорит, является правдой. Значит, ему сообщил тот, кто знает это, а это Всевышний Аллах. Значит, он в своем призыве был правдив. Значит, то, что он говорит, это истина, и он настоящий пророк, а не лжец, не какой-то выдумщик и фантазер. То есть, когда мы читаем эти истории, мы понимаем то, что это все правда. В этом проявляется пророчество Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Следующее, то, что касается Корана и коранических историй, рассказов, которые мы читаем в Коране. Говорит шейх, «Мин хикмати тикрари л-киссати фил-Кур'ани л-Карим». А в чем же мудрость того, что некоторые истории в Коране повторяются? В Коране есть такие истории, о которых Всевышний Аллах Субханаху Аталя говорит только один раз. Допустим, история о Лукмане. Она повторяется только один раз. В какой суре? Суре? Суре Лукман, конечно. Или история, допустим, Асхабуль-Кахф, о людях пещеры, которые уснули в пещере. Она у нас в какой суре? В Бакаре? Конечно, в суре Кахф. В суре Кахф об этом тоже рассказывается только единожды, один раз. А какие-то истории, допустим, историю пророка Мусы, алейхиссалям, и колдунов, Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает ее в разных сурах и много ее упоминает. Почему? В чем мудрость? Почему Всевышний Аллах некоторые истории много раз рассказывает нам в разных сурах и по-разному? Вот шейх об этом хочет нам сказать. Говорит, во-первых, «Баяну балагати л-Кур'ани лати хия а'ля марати биль балага». Хочет указать на красноречие, на риторику Кур'ана, что она действительно в самой высшей степени в своем красноречии достиг Кур'ан. Что Всевышний Аллах Субханаху Аталя одну и ту же историю рассказывает по-разному. Когда ты одну и ту же историю рассказываешь по-разному, по-разному преподносишь, разные предложения употребляешь и так далее, в этом указание на что? На красноречие Кур'ана, на то, что Кур'ан – это речь Аллаха, это самые прекрасные слова, самые красивые, самые правильные слова. Вторая причина – куватуль и'джаз, указание на силу непревзойденности Кур'ана, что Кур'ан совершенно непревзойденный, неповторимый. Никто не может сказать так, как сказано в Коране. فَإِرَادُ الْمَعْنَ الْوَاحِدْ فِسُوَرٍ مُتَعَدِّدَةٍ دَلِيلٌ عَلَى غَيَةِ الْإِعْجَازِ. Когда ты один и тот же смысл, одну и ту же историю, один и тот же рассказ в разных сурах преподносишь, в этом, конечно же, указание на غَيَةُ الْإِعْجَازِ. Ведь Коран, он не спосылался в разное время. Какие-то аяты, суры не спосылались до переселения Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в Медину. Они называются мекканские. Какие-то не спосылались после уже того, как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, переселился в Медину. Они называются мединские. То есть в разное время. И Всевышний Аллах, субханаху ва-тааля, эти истории рассказывает. И рассказывает их всегда одинаково. Если бы они были неправдивые, если бы они были не от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, мы бы нашли в нем очень много ошибок, как Аллах, субханаху ва тааля, в Коране говорит, «Валяу кяна мин инди гайри ляхи ля ваджаду фихи ихтиляфан кафира». Если бы Коран был не от Аллаха, то они бы в нем нашли очень много разногласий. Допустим, какой-то человек выдумал историю, она вымышленная, придуманная им, сказка несуществующая, и вот он хочет ее рассказать. Рассказал он ее один раз, в одном виде. Потом с другими друзьями ее рассказывает, уже что-то он забыл из того, что первый раз рассказывал, так ведь? Уже немножко по-другому. Проходит время, год, ему говорят, а помнишь, ты эту историю нам рассказывал, расскажи-ка еще раз. Он говорит, ох, как же там было-то, как же я там напридумывал-то, насочинял. Сейчас. Начинает ее рассказывать, но уже что-то забыл, уже имена другие, уже люди оказываются другие у него. А представь, если он рассказывает ее 10 раз. И мы видим в одном месте одно, в другом месте другое, в третьем месте третье и так далее. Субханаллах. И мы понимаем то, что, слушай, друг наш, ты, похоже, врешь. Ты, похоже, обманываешь. Здесь у тебя был Мухаммад, а здесь уже Ахмад. Здесь у тебя была Фатима, а здесь уже Зайнаб. Здесь ты пошел в магазин, а сейчас говоришь, что ты направился в школу. Так ты просто-напросто ее выдумал. А если мы посмотрим истории из Корана, они рассказываются в разное время, в разных местах, но все они одинаковы. Никогда ты не найдешь там противоречий, никаких нестыковок, потому что они правдивы от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И поэтому в этих историях содержится и'джаз, они непревзойденные, они неповторимые. Вот в этом также содержится мудрость того, что Аллах повторяет историю несколько раз, и чтобы ты поняла, что даже если Он повторяет, повторяет одно и то же, повторяет правдиво, повторяет безошибочно. Понятно это? Понятно. Альхамдулилля. Дальше идем. Третье. Алихтимаму бишанил кисса литамкини ибариха финнафс. Почему Всевышний Аллах несколько раз повторяет какие-то истории? Для того, чтобы мы поняли, что эта история важная. Важная. для того, чтобы те назидания, те уроки, которые мы извлекаем из этих историй, укрепились в нас, чтобы мы поняли это. Бывает, человеку один раз скажешь, не понимает. Два раза скажешь, не понимает. Три раза скажешь, только с третьего раза понимает. Кто-то с четвертого раза понимает. Но чем больше ты повторишь, тем сильнее он понимает, тем больше это в нем закладывается и укрепляется. Так ведь? И он понимает, что если человек, даже человек, повторил эту историю столько раз или одно и то же несколько раз сказал, ну значит это важно. Значит он переживает, хочет, чтобы дошло до тебя это. Так или нет? Вот точно так же коранические истории. Одна из мудростей их повторения, чтобы человек понял, насколько она важная, эта история. И четвертое и последнее то, что говорит шейх, «Ихтиляфу льгаяти ляти тусаку мин аджлиха льгисса, фафи кулли макамин табрузу льмаани альмунасибату ляху». Говорит, Всевышний Аллах Субханаху Аталя приводит одну и ту же историю в разных сурах, несколько раз повторяясь, потому что эта история, она содержит много уроков. Из нее можно извлечь много пользы, не только одну, так ведь? Много разновидные какие-то назидания можно извлечь. Так вот, если Всевышний Аллах Субханаху Аталя приводит какую-то историю, в одном месте он хочет, чтобы ты понял один урок извлек, в другом месте другой, в третьем месте третий и так далее. Допустим, Аллах Субханаху Аталя хочет побудить тебя к какому-то делу и говорит, совершайте так-то и так-то. Посмотрите, что стало с теми, кто не делал так. И рассказывает тебе эту историю. В другом месте, допустим, Всевышний Аллах Субханаху Аталя говорит, будьте стойкими в своей вере. Будьте такими, как были стойкими в своей вере Муса и Харун. И опять рассказывает нам историю про Мусу и Харуна, но уже цель какая? Чтобы побудить нас к стойкости в религии. В первом случае было, чтобы побудить нас что-то выполнить, допустим. Подобно тому, как это выполнял Муса. Как Аллах Субханаху Аталя говорит, «Фазбир кама сабара улюль азми мина русуль». «Терпи, как терпели обладатели решимости из числа пророков, из них Муса». То есть к чему-то хочет Аллах побудить и приводит историю. В другом хочет, чтобы мы, допустим, проявили терпение и приводит историю, как проявили терпение. В другой суре, допустим, Всевышний Аллах Субханаху Аталя хочет нам еще что-то до нас донести, какой-то урок. И снова приводит эту историю. В разных местах повторяется одна и та же история, но цели от нее разные. Цели от этой истории разные. В этом также содержится мудрость того, что некоторые истории повторяются несколько раз в Коране. На этом, иншаллах, у нас тема Корана завершается вкратце. Самые важные моменты мы сказали, что касается Корана. И, иншаллах, на следующий урок начнем такую тему, как ас-сунна. Ас-сунна тун-набавия, пророческая сунна. Также очень важно знать, что такое сунна. Постоянно говорим сунна, сунна, сунна. А что такое сунна? Иншаллах, на следующем уроке узнаем, что такое сунна. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк.